На прошлой неделе мы рассмотрели естество Божьей вести к человеку. Мы нашли, что Божья благая весть в человеческой расе действительно простая. Она открывает сердце Бога, Бога, который любит грешников. Она также открывает силу Божию, Его силу для борьбы с грехом в сердце человека. Когда человек верит этой вести, кровь Иисуса Христа очищает его от греха и делает его пригодным для общения с Богом. Это весть не теория или специальная религиозная философия. В действительном смысле это утверждение чудесного исторического факта. Когда мы проповедуем Евангелие, благую весть, мы провозглашаем нечто, что однажды произошло на земле. Вот она, как о ней написал апостол Павел давным-давно. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, как я благовествовал вам, если только нечтительно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, 1 Коринфянам 15 глава с 1 по 5 стих. Теперь, познав нечто о содержании Евангелия, мы можем пойти дальше в нашем исследовании. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел говорит, что эта весть, которую Бог благословляет, динамическая или действующая весть. И все-таки мы должны быть осторожны, приступая к этой теме. Нет ничего магического в этой вести. В магии колдуны и волшебники шепчут странные слова, и удивительное должно произойти. В действительности это не совсем правда. Если удивительное происходит, то это потому, что эти колдуны и волшебники в сношении с скрытыми злыми источниками силы. Видите, наш мир управляется определенными законами. Имеется закон причины и последствия. Когда вы видите, что что-то происходит, вы можете искать причину. Яблоко, оторвавшись от дерева, падает на землю. Почему? Это по причине скрытой, но действующей силы притяжения. Закон притяжения – причина. Падшее яблоко, лежащее на земле – последствия. Также с Евангелием. Это прекрасная, благая Божья весть, благословена Богом. Почему? Потому что, во-первых, эта истина исходит прямо из сердца Божия. И, во-вторых, она провозглашается человеком, который угождает Богу. Посмотрим на слова апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам, в первой главе, в пятом стихе. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Мы лучше можем понять, что говорил апостол Павел, если мы поразмыслим о трех утверждениях относительно проповеди апостола Павла и его спутников. Первое. Весть была интеллигентной или разумной передачей фактов. Еще раз напомним вам, что Евангелие – интеллигентная весть от Бога к человеку. Не будьте запуганы теми, кто говорят, что Евангелие для стариков и детей – или для больных и умирающих. Евангелие для старых и молодых, и для больных и бедных, одиноких и разбитых сердцем. Но больше этого, Евангелие для всех людей, везде. Оно не для одной группы только, оно Божия благая весть для человеческой расы. Больше этого, оно намерено Богом для интеллигентной передачи и интеллигентного принятия. Некоторые утверждают, что быть христианином – совершить интеллектуальное убийство. Означает ли это, что когда Эрвин, один из космонавтов, который ходил на поверхности Луны и доставил на Землю некоторые из самых ценных камней, молился и свидетельствовал о своей вере в Иисуса Христа, совершил интеллектуальное убийство? И что сказать о многих других руководителях наших дней, которые открыто и часто провозглашали свое принятие Евангелия. Стали ли они внезапно интеллектуально мертвыми? апостол Павел говорит, что Фессалоники, он и его спутники, сообщили благую весть словами, которые представили здравый смысл для слушателей. Теперь послушайте опять, когда я передам вам благую весть. Иисус Христос умер за наши грехи. Звучит ли это невежественно? Мне не нужно напоминать вам, что все люди согрешили, включая вас. Мне не нужно учиться 4 года в университете, чтобы знать, что грех приносит боль и печаль и разделяет человека с Богом. Мы сознаем, что глубоко в наших сердцах, ради этой любви к человеку, Бог послал своего Сына в мир, заплатил цену, которую человек должен был заплатить за свой грех. Вот благая весть. Христос умер за наши грехи. И вот больше. Тот, кто умер и был погребен, на третий день воскрес. Если Бог может весною воскресить миллионы растений к жизни, невозможно ли поверить, что Он может воскресить своего Сына? Он воскресил его. И все, кто доверяется Ему, также будут воскрешены из мертвых Богом. Эти чудесные факты – основание для действительных исторических событий. В определенный день, в определенном месте на земле Иисус Христос умер за наши грехи. Через 3 дня Он действительно воскрес из мертвых. В этом здравый смысл. Доверяясь Ему, что Он умер вместо меня, я принял для себя эффект Его смерти и воскресения из мертвых. Теперь я имею от Него жизнь, жизнь вечную. Это разумные факты, но нам нужно идти дальше. Второе. Весть имела дополнительный фактор. Весть была данной. Она интеллигентная весть, но еще больше. Эта весть была динамической. Она имела огромную силу. Те, кто в течение веков верили этой вести и пережили на себе великое ее действие. Новая сила явилась для труда в них, трансформируя их. Было ли это по причине красноречия говорящего? Или было это его умение в опровержении противоречивых аргументов? Нет. Дух Святой был и есть секретом силы. Апостол Павел говорит, «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе». Когда апостол Павел проповедовал, Дух Святой действовал. Он брал интеллигентную весть апостола Павла, применял ее целой личности слушателя. Это может делать только Дух Святой. Только Дух Святой может привести человека к сознанию его греха и к нужде в Спасителе. И Дух Святой совершает это. Некоторые из вас, слушающих мои слова, сознаете беспокойство в душе вашей. Это Дух Святой действует. Он творит в вас сознание вашей нужды. Не заглушайте его. Прислушайтесь его голосу. Он имеет много чего передать вам. Когда вы слушаете, он укажет на Сына Божия и скажет, «Иисус умер за ваши грехи». Примите его как вашего Спасителя теперь, и он удалит ваш грех и вашу вину. Это произошло со многими в Фессалонике, и это может произойти с вами в тот момент. Видите, сила не в проповеднике, сила в самом Духе Святом, и Он не ограничен одним местом. Он делает способным проповедника для проповеди в студии, и Он в вашем доме готов сделать вас способными принять Божий дар, который является наш Спаситель. Третье. Весть имеет также человеческий элемент. С одной стороны, мы подчеркивали факт, что Евангелие божественное. Это весть от Бога к человеку. Также мы должны иметь в виду, что эта божественная весть передается человечеству через людей. Бог поручил человеку обязанность передачи его вести человеку. Не всякий человек может это сделать. Весть настолько важная, что Бог избирает посланников осторожно. Апостол Павел написал, «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Обратили ли вы внимание на слова и вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Здесь тогда человеческий элемент. Бог посылает весть, но Он передает ее через людей, которые угождают Богу. Это люди, которые живут среди людей и через свою жизнь открывают характер Господа Иисуса. Истина в том, что вестник является частью вести. Когда мир видит христианина, жизнь которого очищена, жизнь которого свободна от уз греха, они начинают понимать весть, которую Бог благословляет. Желаете ли вы передать другим чудную весть Божию? Желаете ли вы, чтобы другие познали радость прощения, мир с Богом и надежду вечной жизни? Постарайтесь тогда, чтобы ваши уста и ваша жизнь говорили на том же языке. Ваша жизнь должна подтверждать, что говорят уста, и тогда вы познаете Божие благословение. Аминь.